так все по-простому. Волей-неволей увидеть все просторы. Мы научились лепить людей из пластика, только не знаем, куда их класть теперь. Это не все идеи или впустую надеюсь, что не придется жить далее во тьме. Но приходится что-то еще терпеть. И этот рэп внук ублюдок джаза. И даже не всегда спасут новые альбомы НАСА. Блюз, фанк, соул не поймут эту кучу стразов. И после всего говна готов действовать на зло ради того, чтобы избежать тематических оков. Все чего-то ради, так что давай хвали те, кто умеет делать мосдев. И еще хвали, ведь все мы знаем, кто тут короли. Но сейчас время позднее, например, я только за ночь и придерживаюсь этой веры. Нажми на выключатель, чтоб не видеть и чтобы не скучать по тем случайностям, но с лучшей стороны, как глоток свободы. Но ты его береги, и даже на другом берегу сожми в кулак лучшую веру.